Ну, друзья, вот эту пару очередную я представить хочу. Сережу мы недавно крестили, вот в числе 14. Брат пришел из мира в церковь, 22 года ему. Ну и за короткое время, видите, как он мог определиться. Это хорошо. Вот. Сестра, которую мы видим, сестра Оля, она не местная, друзья. Она с Воронежской области, есть такой, наверное, город, называется Лиски. Она оттуда член церкви. Вот приехала в Москву поработать. Ну вот и поработала. Вот этим заканчивается ее пребывание в Москве. Вот. Когда у них будет брак, и у Нади с Алексеем, и у Сережи с Олей, будет сказано чуть-чуть попозже. Они сами определятся и тогда скажут. Я и за эту вот пару тоже хочу кратко помолиться вместе с вами. Господи, благодарю Тебя и за брата Сережу, и сестру Олю, что и их Ты спас, и нашел в этом мире. Благодарю Тебя, Господи, что они хотят построить семью свою свято, на Твоем основании, вместе с Тобою. Слава Тебе за эту милость, и Ты их благослови и утверди в этом, их добрачную жизнь благослови, пусть милость Твоя будет и на забота над ними. Прошу и молю об этом. Благодарю Тебя и за это объявление. Господи, мы молимся за нашу молодежь. Ты и впредь благослови, Господи, чтобы рождались семьи, чтобы мы могли слышать голос жениха и голос невесты. Тебе хвала за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Присядьте, пожалуйста. И вам вот такое небольшое поздравление. Сережа и Оля, вы здесь тоже впереди, побудьте вот, ну, некоторое время.